Глава 30. Спустя трое суток я вышел к пещере ведьмы и обнаружил, что она горит. Из темного закопченного провала в скале вырывались густые клубы дыма. Они пытались подняться в небо, но непрекращающийся мелкий осенний дождь практически сразу прибивал его к земле, рассеивал, и он расползался по окрестностям бурым туманом. Светланы нигде не было. По крайней мере, я ее не видел и не слышал, зато по прилегающим к пещере тропам бродили хорошо вооруженные лесные разбойники. Было их не меньше 20, и, судя по всему, они являлись частью более крупного отряда. Затаившись в кустарнике, я попытался понять, что произошло. Наверняка подчиненные черноярским колдунам наемники и разбойники продолжали преследование тех, кто спасся после разгрома нашего отряда. Они дошли до пояса безопасности и атаковали пещеру Светланы. Нападавшие проломились через магическую защиту ведьмы или каким-то образом сняли ее. А что дальше? Ведьма сама подожгла свое имущество, которое хранилось в убежище? Или это акт вандализма нападавших? А может, последствия боя? Чтобы разобраться, требовался источник информации, свидетель всего произошедшего или пленный разбойник. Взять пленника нетрудно, если есть навыки, которые у меня имелись. Однако после изнурительного трехдневного марша я был в таком состоянии, что сам легко мог стать жертвой. Поэтому следовало идти к Ливоновскому хутору, которому тоже, скорее всего, угрожала опасность. Местность я знал гораздо лучше пришлых разбойников и смог их обойти. Я двигался по неприметным горным тропкам и поймал себя на мысли, что совершенно спокоен. Да, я многое повидал, да, многое пережил, да, освоился в чистилище. Но человек остается человеком. По идее, я должен переживать и волноваться, поскольку людям, с которыми я успел сблизиться, грозила опасность. Только этого не было. Что-то выгорело в моей душе, и я полностью сосредоточился на том, что должен делать. Грязный, оборванный, голодный и промокший, под дождем, который без перерыва поливал землю, я брел по направлению к хутору и уже под вечер добрался до Майского перевала. Разбойники уже были здесь. Они смогли взять поселение и у подножия горы разбивали палаточный лагерь, вокруг которого носились собаки, не волкодавы, а обычные сторожевые шавки. Бревенчатая ограда хутора разбита, створки ворот валялись на склоне горы, а строения сгорели. Все было объято пламенем, а по единственной тропе от поселения вниз разбойники тащили пленных, которых оказалось всего трое. Из кустарника, который меня укрыл, я посмотрел на них в бинокль и узнал Ларика, Леру и Макара. А где остальные? Неужели все погибли? И женщины, и дети, и Егор Матвеевич, и Макс с Якутом? Вывод напрашивался сам собой. Если их нет, значит, скорее всего, тела хуторян пожирает огонь. Хотя насчет боевых товарищей вопрос оставался открытым. Они могли до сих пор бродить в лесах за Лысой горой и погибли раньше, например, при обороне ведьминой пещеры. В общем, итоги неутешительные. Мы потерпели полное поражение. Хотели разворошить осиное гнездо, подергать старших и заставить их показать свои возможности. Цель достигнута. Черноярские чародеи дали ответку. Но нам от этого радости нет. Логово ведьмы горит. Моя временная база тоже объята пламенем. Лесные стрелки и наемники погибли. Союзники разбежались, а последние выжившие хуторяне в плену. Ебануться и не встать. Вот это мы повоевали. Ведьма была уверена, что в поясе безопасности, который находится под негласным протекторатом Коли Шумова, нам ничего, кроме мелких диверсий, не угрожает, и просчиталась. Разбойники вели себя очень уверенно, словно и нет никакого колдуна Шумова. Они не суетились и не дергались. Мне это говорило о многом, и я отполз дальше в кусты. Будь я сказочным рыцарем без страха и упрека, героем, убийцей злых драконов и спасителем прекрасных принцесс, я вышел бы на открытое место, обозначил себя и вызвал вражеского главаря на поединок. Естественно, он бы вышел на бой, а не приказал меня сразу пристрелить. И в результате кровавого жестокого боя я бы его одолел и освободил пленников, среди которых моя молодая любовница. И жили бы мы потом долго и счастливо, родили бы много детей и умерли бы в один день. Однако я не рыцарь. А чистилище хоть и похоже на сказку, но совсем не добрую, а страшную и мерзкую. Врагов много, до полусотни, и это не считая тех, которые отираются возле ведьминой пещеры. Они хорошо вооружены и экипированы. А я не ел уже целые сутки, и у меня две обоймы на пистолет, три гранаты и ножи. С такими исходными данными начинать бой по меньшей мере безрассудно. Поэтому помочь пленникам я не мог. Тут все просто и понятно. Поэтому я предпочел отступить. В паре километров от хутора имелись старые каменоломни. Они здесь повсюду, эльфийские каменоломки источили горы, как жуки-короеды, ствол старого дуба, про это я уже говорил. Но многие горные выработки обвалились или находились на виду, а мне требовалось укромное место, где я мог обсушиться, отогреться и перевести дух. Такое место есть, мы останавливались в нем после охоты, там спокойно и имелся запас хвороста. Темнело, но на несколько минут видимость улучшилась. Я был на вершине и оглянулся. Еще раз достал бинокль и осмотрел лагерь разбойников. Судя по всему, это отряд Исидора Трипальца. Обнаружить главаря среди рядовых бандитов не удалось, но, наверное, он здесь. Моих хуторян уже притащили в лагерь. Мужчин избивали, а Леру один из разбойников потащил в палатку. Зачем и для чего, понятно. Девку будут трахать, а ей что? Она даже не сопротивлялась. На миг у меня защемило сердце. Лера мне никто, случайная подруга. Однако, как и каждый мужчина, у которого забирают женщину, я испытал душевную боль. Так не должно быть, чтобы женщину брали силой. Как говорят земные гуманисты и философы, это против человеческой сути и морали. Но здесь и сейчас, как и во многих других местах в чистилище, на земле или в параллельных мирах, законы человеческой морали ничего не значили. Лера стала законной добычей разбойников, и я не мог этого изменить. Встряхнув головой, я постарался прогнать мысли о девушке, сосредоточился на деле и заметил, что у бандитов есть вооружение, которого быть не должно. И знаете, что увидел? Ручные пехотные огнеметы РПОА «Шмель». Три разбойника укладывали их под брезентовый навес, прятали от дождя, и вряд ли я ошибался. Огнеметы – это серьезная заявка на господство в здешних краях. Опуская бинокль, подумал я, с таким вооружением никакой магии не надо, и становится понятно, как подпалили пещеру Светланы и взяли Ливоновский хутор. Откуда у разбойников огнеметы, вопрос серьезный. Хотя ответ на поверхности – вооружение земли, где у старших есть верные слуги. Они перекинули РПО в чистилище, а разбойники и прочие приспешники черноярских колдунов их освоили. При таких раскладах понятно, почему они не боятся Шумова. А чего его опасаться? Но выставят чародей против них сотню стрелков и вдвое больше наемников. А они возьмут и сожгут все его войско. После чего и Шумову тумаков накидают, чтобы знал свое место и не корчил из себя крутого. А не хватит огнеметов, старшие могут заказать что-то более мощное, то-то в чистилище веселуха начнется. А ведь я предлагал ведьме вооружаться. Было такое? Было. Она меня не послушала и теперь бегает по лесам, скрывается. Это еще в лучшем случае, если не сгорела в пожаре вместе со всеми своими книгами и барахлом. Стало темнеть и усилился дождь. Надо идти. И спрятав бинокль в рюкзак, я двинулся по скользкой горной тропе. До убежища, выдолбленной в скале просторной пещеры, которая смыкалась бесконечными подземными галереями, добрался через полчаса. Я замерз и хотел только одного, как можно быстрее согреться. Оставленный нами хворост, большая хапка сушняка, лежал на своем месте. Сухие спички у меня имелись, и вскоре пещеру озарило пламя костра. Я протянул к огню ладони и зажмурился. Вот тут бы мне и испытать душевные терзания. Для этого самое время. Но, несмотря на все дневные неприятности, на душе было относительно спокойно. Кто-то может сказать, что это признак нехорошего человека, и если я положительный герой, то просто обязан рвать на себе волосы, строить планы по уничтожению врагов и грозить небесам, которые так несправедливы ко мне. Только я врать не стану. Ничего этого не было. Я чувствовал усталость и голод, но, в общем, мне было достаточно комфортно, я наслаждался теплом костра и радовался тому, что до сих пор живой и относительно здоровый. Когда обсох, задумался о ночлеге и соорудил ложе. На скальный пол накидал хвороста, поверх него бросил плащ-палатку, а в изголовье положил рюкзак. Можно отдыхать. Однако перед этим я вернулся к выходу из пещеры и поставил на растяжку гранату F1. Система примитивная, но действенная. Если кто-то пожелает меня побеспокоить, мимо не пройдет. Я закрыл глаза и прежде чем заснул, подумал, что завтра обязательно попытаюсь установить контакт с ведьмой через воду. Разумеется, если она все еще жива. Получится хорошо. Не получится. Применю браслет-навигатор, а дальше посмотрим. Или буду искать встречи с ведьмой. Или отправлюсь к Шумову. Утро вечера мудренее, кажется, именно так говорили предки. Сон овладел мной. Наконец-то я обрел полный покой. Однако среди ночи меня разбудил рев дикого зверя. Звук шел из глубины пещеры, и я схватился за пистолет. Что там в подземельях? Какое чудовище бродило по галереям? Ждать ли опасности? Я подкинул в почти погасший костер несколько сучьев, убедился, что все спокойно и опасность мне не грозит, а затем снова задремал. До утра меня никто не беспокоил. Ночь прошла без происшествий, и я восстановил силы. Еще бы набить желудок, и будет совсем хорошо. Снаружи дождь. Я собрался выйти, чтобы снять растяжку, и замер, ибо сквозь шум падающих капель услышал лай собак. У кого поблизости есть песики, гадать не надо. Рядом одни разбойники, и, надеясь, что бандиты пройдут мимо, я отступил обратно в пещеру. Однако враги шли именно за мной. Как, отчего, почему, неизвестно. То ли меня заметили вчера вечером, то ли обнаружили следы на тропах, то ли кто-то из пленников проболтался про пещеру. Факт остается фактом. Собачий лай приближался, а затем я услышал голос человека. «Кто прячется? Выходи! Мы люди Исидора!» Я промолчал. «Выходи, кому говорят, а то хуже будет!» И снова я не проронил ни слова, хотя очень сильно хотелось обматерить разбойников. Наверху тем временем принималось решение. Судя по голосам, врагов больше 5 человек. Они совещались пару минут, а затем послали в пещеру 2 бойцов, наверняка молодых и неопытных, кого не жалко. Под одобрительные возгласы опытных разбойников, которые выжили, потому что никогда не ломились в первые ряды, молодые начали спускаться в пещеру. Они шли со света в темноту. Под ноги не смотрели и, конечно же, напоролись на растяжку. Бум! Граната взорвалась. С пещерного свода посыпался песок, а от входа внутрь прилетела мокрая пыль. Я не пострадал, вовремя укрылся за мощным валуном, а разбойники начали орать. «Выходи, падла! Тащите Ваню! Федя, ты живой? Мы до тебя доберемся!» Они кричали, а я держал рот на замке. Разбойники пытались вытащить своих ребят, один из которых был жив, и в этот момент я подкрался к выходу. Враги были на свету, трое мужиков бросали раненому веревку, а один даже порывался подбежать к нему и уволочь на себе. У меня пистолет. Противник в 10 метрах. Нахожусь в темноте и прикрыт пока еще не осевшей пылью. Надо стрелять. Я открыл огонь. Верный Макаров не подвел, и когда обойма опустела, я подстрелил 2 разбойников на выходе и добил раненого в пещере. После чего достал гранату, выдернул чеку, сделал пару шагов вперед и выкинул ее наружу. Бум! Еще один взрыв. Снаружи крики, стоны и лай собаки. Разбойникам пока не до меня. Можно попытаться пойти на прорыв, и, подскочив к одному из убитых, я схватил его оружие. Это было помповое ружье 12-го калибра. Оно лучше пистолета с последней обоймой и автомата без боезапаса. Лишь бы ружье не подвело, подумал я и рванулся к выходу. Я должен был прорваться. Если там оставался один боеспособный противник, пусть даже их 2, у меня имелся реальный шанс. Однако я просчитался, врагов оказалось гораздо больше. Их изначально было не 5 и даже не 7-8, а больше 10. Всех положить не удалось, и как только я высунулся из укрытия, меня попытались прикончить. Били из нескольких стволов, и спасся я только потому, что моментально упал на живот и скатился обратно во тьму. Мимоходом, сорвав с убитых разбойников вещмешки, я опять спрятался в глубине пещеры. Инициатива на стороне противника. Следовало ждать ответных действий врагов, и они их сделали. Недолго думая, разбойники смастерили бомбу, предполагаю, что из тротиловых шашек, а затем они положили этот снаряд на входе, и раздался истошный крик. Бойся!» Закрыв уши руками, я открыл рот и уткнулся лицом в прохладный камень. Взрыв был мощным. Своды пещеры вздрогнули и покрылись трещинами, а мое многострадальное тело приподнялось и снова приземлилось на каменный пол. Я расшиб себе лицо и разбил нос. Но это мелочь. Главная проблема – взрыв завалил вход. Сколько я просидел в полной темноте, вдыхая каменную пыль и останавливая кровь? Сказать трудно, может быть 5 минут, а возможно, что и час. За это время пыль улеглась, и я зажег спичку. При ее свете нашел кострище и попытался раздуть огонь. У меня это получилось, и я заметил, что языки пламени склоняются в сторону подземных галерей. Тяга есть, уже неплохо. Поднявшись, я взял смолистый сучок и, приблизившись к завалу, осмотрел его. Чтобы разобрать препятствие, понадобятся дни. А может быть, что и недели. С этим я определился сразу, и, доставая браслет-навигатор, я уже знал, что он поведет меня к свободе через подземелье.